Глава 17. Брунетти решил не брать с собой Вианелла, надеясь, что так его визит к адвокату пройдет в более непринужденной обстановке, хотя и понимал, что вряд ли человек, столь искушенный в юриспруденции, как Дзамбино, смутится при виде полицейской формы. Он припомнил цитату из кентерберийских рассказов Чосера. Паула часто ее повторяла, в которой автор характеризует одного из пилигримов – юриста. Он казался более занятым, чем был на самом деле. Брунетти рассудил, что будет разумно сначала позвонить и предупредить адвоката о посещении, чтобы не дожидаться, пока тот закончит свои дела. Секретарь или кто там отвечал по телефону сказал, что Дзамбино освободится примерно через полчаса и тогда сможет поговорить с комиссаром. Кабинет адвоката располагался на Кампо Сан-Паоло, так что Брунетти рассудил, что раз утро его окончится неподалеку от дома, у него будет предостаточно времени, чтобы пообедать. Он позвонил Паоле и сообщил ей об этом. Они обсуждали только время и меню. Закончив разговор, Брунетти отправился в комнату для младшего офицерского состава и застал там Вианелла за чтением утренней прессы. Услышав шаги комиссара, сержант поднял глаза и свернул газету. «Что-нибудь интересное?» — спросил Брунетти. «Я не успел просмотреть». «Нет, все идет на спад, вероятно, потому что сказать им нечего, по крайней мере, до тех пор, пока мы не арестуем кого-нибудь». Вианелла хотел было встать, но Брунетти остановил его. «Не беспокойтесь, сержант. Я собираюсь заглянуть к Дзамбино один». И, не дав ему возразить, добавил. «Синьорина Элетра обещала как следует заняться финансовой деятельностью Митри. Думаю, вам следует пронаблюдать, как она это делает». Вианелла не так давно заинтересовался, как синьорина Элетра добывает сведения при помощи компьютера и многочисленных друзей, в том числе тех, с которыми познакомилась по интернету. Казалось, национальные и языковые барьеры уже не мешали свободному обмену информацией, часто весьма ценные для полиции. Попытки Брунетти приобщиться к этому таинству потерпели крах, отчего энтузиазм Вианелла его радовал. Он хотел, чтобы кто-нибудь еще научился делать то, чем в совершенстве овладела синьорина Элетра, или хотя бы понял, как она это делает, на случай, если придется работать без нее. При мысли об этом он помолился про себя, чтобы такого никогда не произошло. Вианелла аккуратно сложил газету и положил ее на стол со словами. «С радостью! Она уже многое мне показала, но есть еще ресурсы, к которым она прибегает, когда обычные способы не срабатывают. Дети в восторге. Раньше они все время дразнили меня за то, как мало я разбираюсь в тех программах, что они приносят домой из школы, и не понимаю их разговоров. Теперь приходят ко мне и просят помощи. Если у них что-нибудь не выходит или не удается получить доступ к ресурсу». Он сам того не замечая, использовал лексику, которой они с синьориной Элетрой пользовались в поиске информации. Брунетти, почему-то почувствовавший себя некомфортно от этого разговора, простился с сержантом и покинул здание квестуры. На улице его поджидал одинокий оператор с камерой, но в это время он пытался прикурить сигарету и потому повернулся спиной к выходу, чтобы укрыться от ветра, так что Брунетти смог проскользнуть мимо незамеченным. Когда комиссар добрался до Большого канала, там свистел такой ветер, что он раздумал садиться на Вапоретто, перешел мост Риальто и отправился к адвокату пешком. Не обращая внимания на окружавшие его красоты, он размышлял над вопросами, которые задаст Дзамбино. Лишь однажды он отвлекся от своих мыслей, когда увидел на одном из прилавков белые грибы и понадеялся, что Паола тоже их заметит и подаст на обед вместе с полентой, кашей из кукурузной муки. Он быстро прошел по Ругетто, мимо улицы, на которой жил, и по подземному переходу поднялся на Кампо. Листья с деревьев уже давно облетели. Просторная площадь казалась голой, и по ней с конца в конец гулял ветер. Кабинет адвоката располагался на втором этаже палаццо Соранцо. Добравшись до него, Брунетти с удивлением увидел, что дверь ему открывает сам Дзамбино. «А, комиссар Брунетти, как я рад!» — проговорил адвокат, крепко пожимая руку своему гостю. «Сказать, что я рад знакомству, было бы не точно, ведь мы уже встречались, но я рад, что вы пришли побеседовать со мной». Во время их первой встречи Брунетти больше разглядывал Митрии, а на адвоката особенного внимания не обратил. Сейчас он видел. Перед ним стоит невысокого роста коренастый мужчина, по внешности которого можно судить, что живет он в достатке и не особенно утруждает себя физическим трудом. Брунетти показалось, что на адвокате тот же самый костюм, что и в день визита в кабинет Паты. Но биться об заклад комиссар бы не стал. Голова Дзамбино с начинающейся лысиной выглядела неестественно круглой. То же самое впечатление производили лицо и щеки. Глаза у него были женские, с густыми ресницами, миндалевидные, ярко-синие и необычайно красивые. «Спасибо», — поблагодарил Брунетти, оглядывая комнату. Помещение поразило его своей простотой. Так, по его представлениям, могла выглядеть приемная врача, только что окончившего медицинский институт и открывшего собственную практику. Металлические стулья с сиденьями и спинками из пластика, без особого успеха, маскировавшегося под дерево. В центре приемной один единственный низкий стол, на нем несколько экземпляров старых журналов. Адвокат проводил его до дверей кабинета. Все стены комнаты от пола до потолка закрывали полки с книгами, всевозможные юридические материалы, досье, своды итальянских законов, гражданского и уголовного права. 4 или 5 раскрытых томов лежали на столе у Дзамбино. Комиссар сел на один из стульев для посетителей. Адвокат обогнул стол, опустился в свое кресло и закрыл все книги, сунув меж нужных страниц небольшие листочки бумаги, прежде чем сложить их в стопку. «Не станем тратить время понапрасну. Думаю, вы пришли поговорить о Датторе Митри», — начал Дзамбино. Брунетти кивнул. «Хорошо. Тогда скажите мне, что конкретно вы хотите знать, а я постараюсь помочь вам, если смогу». «Вы очень любезный адвокат». Брунетти решил не скупиться на вежливые формулировки. «Любезность тут ни при чем, комиссар. Мой долг гражданина и юриста — оказывать вам содействие в поисках убийц Датторе Митри». «Вы не называете его Паоло, адвокат?» «Кого, Митри?» — переспросил тот. Брунетти кивнул, и он объяснил. «Нет, Датторе Митри был моим клиентом, а не другом». «Быть может, существует какая-то причина, по которой он не стал вашим другом?» Дзамбино слишком долго проработал адвокатом, чтобы удивляться подобным вопросам, поэтому ответил спокойно. «Нет, никакой причины не существовало, просто мы с ним никогда раньше не пересекались, до того, как он обратился ко мне за советом по поводу инцидента с туристическим агентством. Как думаете, вы с ним могли бы стать друзьями?» — поинтересовался Брунетти. «Мне трудно строить догадки на этот счет, комиссар. Мы разговаривали с ним по телефону, один раз встретились, а потом вместе отправились к вице-квесторе, так что я понятия не имею, могли бы мы стать друзьями или нет». «Ясно», — отозвался Брунетти. «Не могли бы вы объяснить мне, как он решил поступить в отношении того, что вы называете инцидент с туристическим агентством?» «По поводу выдвижения обвинений?» «Да». «После разговора с вами и беседы с вице-квесторем, я предложил ему подать иск о возмещении убытков за разбитую витрину и потери в бизнесе, какие, по его мнению, это происшествие повлекло за собой. Ему причитался процент от оборота, а вот замена стекла полностью входила в его обязанности, так как он являлся владельцем помещения, занимаемого агентством. «Вам было трудно убедить его, адвокат?» «Вовсе нет», — ответил тот, словно ждал подобного вопроса. «Я бы сказал, что он и сам принял такое решение еще до разговора со мной и хотел только, чтобы юрист подтвердил правильность его мнения». «Вы можете предположить, почему он выбрал именно вас?» — спросил Брунетти. Человек, менее уверенный в себе, непременно бы промолчал, изобразил удивление, что кто-то смеет задавать ему вопрос, почему его наняли в качестве адвоката. Дзамбино же сказал следующее. «Нет, у него не было необходимости обращаться к такому юристу, как я». «Вы имеете в виду к юристу, занимающемуся в основном делами крупного бизнеса, или к юристу с такой громкой репутацией?» Дзамбино улыбнулся, и Брунетти понравилась эта улыбка, как нравился и сам адвокат. «Очень искусно построенная фраза, комиссар. Вы не оставляете мне другого выхода, как только начать петь себе самому дифирамбы». Увидев ответную улыбку Брунетти, он продолжил. «Как я уже сказал, я не имею ни малейшего понятия, почему он нанял именно меня. Возможно, меня порекомендовал ему кто-то из знакомых. А может, он просто выбрал мое имя наугад из телефонной книги». И, не дожидаясь ответа Брунетти, Дзамбино добавил. «Впрочем, едва ли дотторе Метри был из тех, кто принимает решения подобным образом». «Выходит, вы провели с ним достаточно времени, чтобы составить мнение о том, каким он был человеком?» Дзамбино долго размышлял над этим вопросом и, наконец, объяснил. «У меня создалось впечатление, что он очень проницательный человек и талантливый бизнесмен, нацеленный на успех. Не показалось ли вам удивительным, что он так легко снял свои обвинения в адрес моей жены?» Немедленного ответа не последовало, и тогда Брунетти пояснил. «Ведь суд однозначно решил бы дело в его пользу. Она признала свою ответственность». Комиссар намеренно не использовал слово «вина», и его собеседник обратил на это внимание. Она все рассказала арестовавшему ее офицеру, так что Метри мог потребовать с нее любую сумму за клевету, за причиненные неудобства, да за что угодно. И выиграл бы дело. «И все же он предпочел этого не делать», — заметил Дзамбино. «Как вы думаете, почему?» «Возможно, ему не хотелось мести». «Вам так показалось?» Дзамбино задумался и ответил. «Честно говоря, мне показалось, что месть доставила бы ему большое удовольствие. Случившееся очень сильно разозлило его. Причем он был зол не только на вашу жену, но еще и на менеджера, которому дал вполне четкие указания избегать подобного рода туризма. Секс-туризма? Да. Он показал мне копию письма и контракта, который отослал сеньору Доранди 3 года назад, недвусмысленно обязав его не ввязываться в подобные предприятия и пообещав в противном случае расторгнуть договор и забрать у него лицензию. Не знаю, насколько обязательным по закону являлось бы это соглашение, если бы его стали оспаривать в суде, не я его составлял. Но, думаю, сам факт его существования довольно наглядно показывает, насколько серьезны были намерения Метри в этом отношении. Он сделал это по соображениям нравственного характера, как вы думаете? Дзамбино долго колебался, прежде чем ответить, оценивая, не нарушит ли он обязательств перед покойным клиентом, и сказал: «Нет. Думаю, он так поступил, поскольку понимал, что подобные авантюры пагубно скажутся на бизнесе. В таком городе, как Венеция, дурная слава может уничтожить туристическое агентство. Нет. Едва ли его останавливали преграды морального свойства. Это было исключительно деловое решение». «А вас, адвокат, останавливают преграды морального свойства?» «Да», — ответил Дзамбино коротко, не задумываясь. Брунетти решил перевести разговор на другую тему. «Известно ли вам, как он намеревался поступить с Доранди?» Я знаю, что он написал письмо, напомнив тому о контракте и попросив объяснить, что это за туры, которые так глубоко возмутили вашу жену. Он отправил Доранде это письмо? Да, по факсу и копию по почте, зарегистрировав ее. Брунетти попытался осмыслить услышанное. Если считать, что идеалы Паолы — достаточная причина для убийства, то угроза расторжения договора об аренде не менее веское основание. Мне по-прежнему не ясно, почему он нанял именно вас, адвокат. Люди часто совершают странные поступки, комиссар, — улыбнулся Дзамбино, — особенно когда им приходится иметь дело с законом. Простите мою прямоту, но бизнесмены редко тратят деньги, если на то нет необходимости. Ведь в данной ситуации он, кажется, и вовсе не нуждался в адвокате. Ему достаточно было просто заявить о своих условиях вице-квесторе, по телефону или письмом. Никто и не собирался отвергать эти условия. И все же он нанял адвоката, добавлю от себя, потратив на него весьма значительную сумму, заметил Дзамбино. «Вот именно. Вы можете это как-то объяснить?» Дзамбино откинулся на спинку кресла, заложив руки за голову, стал виден его довольно большой живот. «Думаю, тут речь идет о том, что американцы называют overskill — перебор». По-прежнему, глядя в потолок, адвокат пояснил. «Думаю, он хотел, чтобы не оставалось никаких сомнений в том, что его требования будут удовлетворены». Ваша жена примет его условия, и все дело уладится прямо там, в кабинете вице-квесторе. Уладится? Да. Адвокат наклонился вперед, поставил локти на стол и сообщил. У меня возникло ощущение, скорее даже уверенность в том, что Митри пытался сделать все возможное, лишь бы эта история не доставила ему ненужных хлопот и не вызвало нежелательной антирекламы. Вероятно, второе было даже важнее первого. Я спросил его, как он намерен поступить, если ваша жена, судя по всему, действовавшая из принципиальных соображений, откажется возместить ущерб. Станет ли он тогда возбуждать против нее иск? Он сказал, что не будет. Я объяснил ему, что дело он в любом случае выиграет, но он все равно отрицал для себя возможность судебного разбирательства. «Значит, если бы моя жена отказалась платить, он не стал бы преследовать ее в судебном порядке?» «Именно!» «И вы говорите мне об этом, зная, что она и сейчас может передумать и отказаться платить?» На лице Дзамбино в первый раз изобразилось удивление. «Конечно!» А вдруг я сообщу ей о намерениях Митри, и это повлияет на ее решение? Дзамбино снова улыбнулся. «Комиссар, полагаю, вы прежде чем прийти сюда, потратили довольно много времени на то, чтобы собрать информацию обо мне и о моей репутации в городе». Брунетти не успел подтвердить или опровергнуть это утверждение, а адвокат уже признался. «Я проделал то же самое. Так поступил бы любой на моем месте, и то, что я узнал, позволяет мне заключить, что я ничем не рискую. Можно не бояться, что вы поделитесь полученными сведениями со своей женой или попытаетесь повлиять на ее решение». Смущение помешало Брунетти оценить, насколько верны слова адвоката. Он лишь кивнул и продолжил расспросы. «Вы когда-нибудь спрашивали его, почему для него так важно было избежать дурной славы?» Дзамбино покачал головой. «Должен признаться, это меня интересовало, но в мои обязанности не входило докапываться до истины. Такого рода информация не могла пригодиться мне, как его адвокату, а ведь именно в таком качестве он меня и нанял». «Но вы пытались найти ответ?» — настаивал Брунетти. «Конечно, пытался комиссар. Подобное поведение не согласовывалось со сложившимся у меня образом Митри. Богатый человек, со связями, обладающий определенной властью. Такие люди обычно кому угодно способны заткнуть глотку. Замолчать любое зло, хоть как-то связанное с их именем. Кроме того, он ведь не был виноват в том, что случилось, верно? Брунетти согласно покивал головой, ожидая продолжения этой речи. Следовательно, можно сделать вывод. Либо он не желал допустить причастности агентства к данному бизнесу по этическим соображениям, а я уже говорил, что такую возможность исключаю, либо была какая-то другая причина личного или делового свойства, по которой он стремился избежать нежелательной огласки, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания, высказал свое мнение адвокат. Брунетти пришел точно к такому же выводу. И тот факт, что человек, хорошо знавший Митри, подтвердил эту догадку, обрадовал его. Вы задумывались о том, что это могла быть за причина? На сей раз Дзамбино открыто рассмеялся, увлекшись предложенной игрой в вопросы и ответы и явно получая от нее удовольствие. Если бы мы жили в другом веке, я бы сказал, что он опасается за свое доброе имя. Но поскольку сейчас эту безделицу легко купить, полагаю, все дело в том, что из-за повышенного интереса к его персоне на свет могло всплыть некое обстоятельство, которое он хотел скрыть. И опять рассуждения адвоката в точности повторяли ход мыслей Брунетти. «У вас есть какие-либо предположения?» Дзамбино долго колебался, но все же ответил. «Боюсь, это некорректный вопрос, комиссар. Хотя Митри мертв, у меня по-прежнему есть перед ним профессиональные обязательства. И я не могу позволить себе сообщать полиции то, что знаю, а тем более то, о чем лишь догадываюсь». Брунетти сразу же стало любопытно, что именно известно Дзамбино, и захотелось попытаться выудить у него эту информацию, но он и рта не успел раскрыть, как адвокат опять заговорил. Чтобы сэкономить ваше время, скажу вам так. Я понятия не имею, что его беспокоило. Он ничего не рассказывал мне о своих обстоятельствах. Только об этом деле с разбитой витриной. Так что никаких предположений у меня нет, но, повторяю, если бы они были, я бы не стал ими делиться. Брунетти улыбнулся одной из своих самых сердечных улыбок, пытаясь оценить, какую долю составляет в словах Дзамбино правда. «Вы были очень любезны, уделив мне так много времени, адвокат. Не стану больше отрывать вас от дел». Он встал и направился к двери. Дзамбино пошел проводить его. «Надеюсь, вы раскроете это дело, комиссар», — произнес он у дверей кабинета. Адвокат протянул своему гостю руку, и тот тепло пожал ее, размышляя, действительно ли Дзамбино честный человек или только искусно притворяется. «Я тоже надеюсь, адвокат», — сказал Брунетти на прощание, и отправился домой, а оттуда вернулся в квестуру.